Эта любовь сделала его жестоким. Если кровь не будет проходить через вены, может развиться гангрена. И полковник умрет, но уже не от потери крови. Единому, под Богом народу, единому и неделимому, бормотал Траутман. Свобода и Рэмбо подождал немного, потом быстро затянул жгут. Справедливость для всех. Кровотечение остановилось. Рэмбо вздохнул. Продолжайте, продолжайте, сэр. Вы прекрасно справились с клятвой. Давайте приступим к звездно-полосатому флагу. Да, передохнуть. Да и кто знает слова этого, кажется, вы правы. А как насчет... Секунду, сейчас соображу. Рожденный бегать, а? Брюса Спрингстина, а? Кого? А, это, пожалуй, слишком здорово для вас. Извиняюсь. А может быть, Кол Портер и ночью, и днем? Только ты... О, угадали, угадали, сэр. Только я. Продолжайте говорить. И не пытайтесь меня обмануть. Вам нельзя спать. Ненависть. Прапорщик Калуров не мог решить, кого из офицеров ненавидит сильнее. Он сидел в десантном отсеке БТРа, чувствуя, как покачивается машина, и прислушивался к приглушенному урчанию двигателя. Он избегал смотреть на сидящего рядом майора Азова. Если он будет смотреть на него, то даже в этом призрачно-зеленом сумраке БТРа майор сумеет увидеть отвращение на лице прапорщика. Кауров же старался никогда не показывать офицеру свои чувства. Он презирал слабоволие в себе и в других, а поведение майора в последние несколько месяцев вызывало нечто большее, чем обыкновенное презрение. Азов не просто потерял самообладание, чем вызвал гнев командира, но еще и не смог скрыть, что нервишки у него пошаливают. Брезгливость, с которой он наблюдал, как пытали парня, непростительно. Его пассивность во время и после нападения на крепость отвратительна, а сейчас его присутствие здесь просто оскорбляет. Сила. Только сила что-то значит, думал Кауров. Сила и дисциплина. Вот что в цене. Если у мужика нет твердости, он не мужик. Его нельзя уважать. Он сломается. А стойкость важнее всего. Стойкость дает единственный шанс выжить. Кауров усвоил это с пеленок. Он рос в трущобах Ленинграда. С каждым днем он все больше и больше понимал, что родители, братья, сестры, друзья все смирились с арабской долей. Но Кауров поклялся вырваться из этого заколдованного круга. У него не было влиятельных покровителей среди бюрократии. Он не мог рассчитывать на поступление в институт, не имел шансов получить работу, позволившую бы выбраться в люди. В 18 его призвали в армию, и следующие 2 года стали для него сущим адом. Но выход ему подсказала интуиция. Если жизнь — постоянная борьба, то нужно сделать борьбу своей профессией. Армия обеспечивала едой, одеждой и кровом. Такую жизнь вряд ли можно назвать шикарной, но все же это лучше, чем то, к чему он привык. Разумеется, чем выше у тебя звание, тем лучше твоя жизнь. Кауров решил выслужиться, понравиться начальству, чтобы его выделили среди солдат, чтобы он смог подняться в чине до положения, когда сам сможет отдавать приказы и заживет не хуже тех, кому так завидовал. Он не сомневался в успехе. У него для этого есть все необходимое. Он сильнее и тверже всех других. И вот он, 38-летний прапорщик, сидит в десантном отсеке БТРа. Впереди очередное сражение. За 20 лет службы в армии он не продвинулся дальше прапорщика. И хоть он не раз демонстрировал свою силу и жестокость, чаще командовали все-таки им. Жил он не лучше обыкновенных призывников-новобранцев. Привилегии офицерского состава на него не распространялись. Полковник, думал Кауров, поглядывая на Зайсана, даже не знаю, кого я ненавижу больше, майора за его безволие,